Во дворе к нам присоединился ошалевший от крика и суеты боцман. Помчался с нами. «Брысь, каракуль! Костя где? Ищи Костю!» Небо не померкло, и красота вокруг никуда не делась. Да и особой тревоги в душе не было. А вот если бы к нашему берегу подходил чужой баркас с крупнокалиберным пулеметом, а в фарватере пяток зодиаков с десантом, тогда да. Хотя задержание есть задержание, оно всегда опасно. Ты мишень изначально. На воде опасно втройне. За кустики не спрячешься, в ямку не прыгнешь. Полицейская работа, приходится привыкать. На берегу кливер рокотал двигателем на холостых оборотах. Прыгая в лодку, я отметил, что бронежилеты на месте. «Ленни, жилет накидывай, но не застегивайся. Давай, давай!» Сильфида раскручивать Эминрут сразу не стала. Медленно стронула тяжелую лодку вперед. Пусть хоть чуть-чуть прогреется. Постепенно зодиак разогнался, и вскоре мы уже обогнали посудину гоблина, который на старте не распределил ролей, и теперь они с Данькой менялись местами. «Правильно, пацана на руль. Эти индейцы к такому возрасту уже все умеют. Для молодняка даже соревнования проводятся с лалом на лодках. А то сел сам. И кто стрелять будет, если что?» «Почему они не подошли к нам, если добрые люди?» «Я допускаю, что форта с поверхности воды не видно. И шпиля Унжи не видно. Но суда-то в бухте стоят. Здесь что, ни у кого хорошей оптики нет?» «Да не поверю. Подплыли бы, так, мол, и так. Мы местные рыбаки, промышляем здесь изначально. Дозвольте пару сеток кинуть на океанскую семгу. Она как раз перед штормами в тихие места сбивается. Не помешаем?» «Да кидайте. Ответьте на пару вопросов и вперед. Мы всего не съедим. И вообще, приятно познакомиться». «Тео, три лодки с моторами, 7 человек, на задней лодке трое», сообщил мне Маур свежие разведданные. «Вижу стволы, пока непонятно какие. Они вас тоже видят? Ускорились. Идут в сторону моря». «Принял, веди их». Шкипер, наверное, стереотрубу вытащил. Или развернулся. Эта труба у него вперед направлена. Смотреть назад мне было некогда. Скорость приличная. В заливе волны. Зодиак, задрав нос, гулко и жестко стучал днищем по гребням, подпрыгивая и опускаясь. Ленни выбрала самый короткий курс сближения. Волны били в скулу, лодку чуть мотало. Цели в бинокль не поймаешь. Ноздри ласкал запах чистой воды с ноткой аромата свежей рыбы. Хорошо. «Сомов, вы где?» «Догоняем, не торопитесь так!» Я коротко оглянулся. Лодка гоблина прыгает по волнам с левого борта. Почти рядом. «Тео, первая уходит в отрыв!» «Принял. Сомов! Миша, давай жми ей на перерез, пока не ушла, а я остальные буду останавливать». Зодиак гоблина резко подвернул влево и, еще больше набирая скорость, помчался на перехват. «Хорошо, что я мощные моторы взял с запасом. Лодки пришельцев уже видно отчетливо. Идут в кильватер, уверенно, не мечутся. Ленни, чуть тише давай!» Лодка опустила нос, смотреть и целиться стало удобнее. «Кто вы такие, хлопцы водно-моторные? У нас вот на флайбридже российский флаг трепещется. У вас никаких опознавалок нет. Первая лодка в оставшейся группе металлическая или пластиковая. По виду скоростная, но моторчик явно жидковат. На глистер не вытягивает. Вторая — РИП. Но не зодиак, а что-то полегче и попроще. В ней сидят трое. Один за румпелем, а два человека смотрят на меня. От них до берега с полкилометра. Берег местами каменистый, невысокий, поросший густым низким лесом. Похоже, есть пляж. Еще тише. Так. И включи проблесковые огни. Хоть и не вечер, а мигалочки добавят им понимание нашего статуса. Серьезные люди подходят. Лучше бы вам остановиться и пообщаться спокойно. Синяя краска облезла. Видно, что лодка алюминиевая. И не мятая. Подвесник Тахацу 18. Куда вы с ним? Это чужие люди. Чтобы найти у наших лодочников тошку, надо еще постараться. Народ все больше Меркурия и Ямахи использует. Никто не махал мне руками, не делал приглашающих жестов. Люди на румпелях изредка кидали взгляды в нашу сторону, остальные все так же смотрели в бинокли. Одеты по-полевому, выцветший камуфляж. Жилетов нет, ни спасательных, ни защитных. И оружия не вижу. Спрятали? Да, глаз отрывать не стоит. Ленни, становись бортом, пойдем параллельно. Пугать не будем, сближаемся постепенно, кто их знает. Будь готова к маневру, присмотримся. 300 метров между нами. А здесь волна гораздо слабее. Гоблин, доклад. Мой что-то на разворот пошел, к своим намылился. Не понял. Чего? Ах ты черт! До меня донеслись 3 хлопка одиночных винтовочных выстрелов. По гоблину открыли огонь. Я быстро бросил взгляд вдоль берега к северу. Головная лодка пришельцев резко развернулась и, прибавляя ход, пошла к берегу. Сидящий на носу Сомов скинул тигра. Простучала серия выстрелов. «Твою мать! Газу, Ленни, влево и в залив!» — крикнул я, хватаясь за леера. «А вот сейчас и нам достанется, раз впереди пальба пошла». Сильфида резко положила зодиак на левый борт, взревел мощный 4-тактный двигатель, за кормой вздыбился пенный бурун. Каскад брызг закрыл обзор. Лодка начала разворачиваться буквально на пятачке. Вот мы попали. У моих тоже есть длинный ствол. А я не могу стрелять. Вообще ничего не вижу. Лодка вздыбилась на вираже. Со стороны зодиака гоблина протарахтела еще одна очередь. Потом хлопнули размеренные одиночные из сайги. Винрут звякнул, рванул было поршнями, стукнул звонко и обиженно, смолк. Лодка тут же опустилась, закачавшись на слабой волне. Плохо дело, у них есть стрелок. Сука, да он же в лень не целился. Рулевого хотел снять. На корме заревел Томпсон, подруги. Сильфида, стоя на коленях, за 2 раза выпустила по противнику полмагазина. Напрасно! Если целевой стрельбой, дистанция велика. Ладно, хоть придавит их. Но теперь мы тоже можем. Я успел сделать всего 3 выстрела, причем прицельным стал только 2-й. Лодку уже разворачивала, и подруга перекрывала директрису. «Да что же такое сегодня творится?» Ребятки-то бандитские. Или государевы, что иногда одно и то же. Ползи ко мне, чтоб тебя. Справа нехорошо свистнула пролетевшая пуля. Я привстал, увидел, что хотел, и положил 2 пули в цель. По дальней надувной лодке, откуда в нас и стрелял снайпер пришельцев. Тот ответил, но его рулевой в этот момент тоже переложил румпель, уходя с линии огня. Ближний к нам надувной борт поднялся, закрывая обзор. И я лишь успел увидеть, как один из членов экипажа свалился на дно. Перезарядка, вдавил пальцем желтые цилиндры, пустую обойму вон. Готов!